Глава 18. Утром Румелия встала с заплаканным видом и долго приводила себя в порядок, прежде чем выйти на кухню и начать готовить завтрак. Видно, что мучает женщину совесть, ведь она фактически предала меня, и теперь понемногу, когда испуг от визита бандитов прошел, начинает понимать, что поступает нехорошо, хотя бы не предупредив меня об опасности. Даже хочется поговорить с ней, объяснить, что я все знаю и понимаю, чтобы лишнего не переживала, но побаиваюсь, что при следующем визите того же Гомеса не выдержит она и от испуга выдаст себя. Или меня. Пусть все идет, как идет в наших отношениях. Ведь осталось существовать им один день всего, по моим расчетам. Тем более пару тюков с необходимым и накопленным добром я уже сформировал. Они спрятаны под кроватью в моей комнате. Ключ тоже у меня, но я не знаю, нет ли второго у хозяйки и не может ли она заглянуть под кровать. Хотя вроде ни разу я не видел, чтобы она интересовалась моими вещами, но сторожок приготовил на всякий случай. Сегодня она снова идет на подработку в лавку, и возможно, что бандиты навестят ее там. Поэтому после завтрака я дождался, когда она уйдет, и проверил в своей комнате, открывалась ли дверь, с помощью конского волоса, аккуратно приклеенного сосновой смолой в самом низу двери. Но нет, все оказалось в порядке, волос на месте, и в тюки точно никто не лазил. Там я тоже насторожил такие же ловушки. При блеклом свете свечи их точно не увидишь, да и с закрытыми ставнями это проблематично при неярком зимнем свете. У меня все уже готово к тому, чтобы покинуть мое уютное место жительства, которое за последние 2 недели стремительно превратилось в настороженную ловушку. Лучше бы это сделать за день до намечающегося ограбления, когда иногородние бандиты подтянутся в вывор, будут уже сидеть в ожидании на подготовленных квартирах или просто в доме крепости на холме. Тогда мои слова в подробном письме сразу упадут на подготовленную почву и будут приняты беспрецедентные меры после их обнаружения по розыску и арестам всех остальных членов криминальной камарильи. Крону и остальным точно сразу станет не до меня. За свою семью Остиак перевернет все их тайные места. Прикажет забирать просто всех, кто окажется хоть немного подозрителен или просто попадется стражи рядом. Выживут только те, кто успеет удрать в соседнее государство, рассчитывая, что тамошний умеренный криминал их не выдаст. Что отнюдь не факт, учитывая, что после получения просьб от официальных властей королевства все и вся контролирующие там графы точно не захотят оставлять в своих землях прямо покусившихся на власть самодержца преступников, прикажут своим жуликам выдать пришлых бандитов. Забьют в колодки и выдадут то, что от них останется, на окончательную расправу Остиагу. Все же высоковато захотели прыгнуть Крон с компанией. Совсем чувство меры потеряли от безнаказанности, если решили так рассчитаться с всесильным чиновником. Уверен, что после шумного мероприятия, обеспечившего им алиби, все они планируют забиться по подготовленным норам, чтобы не попасть под горячую руку обезумевшего от горя барона, который неминуемо перегнет палку в пытках и смертях невинного населения и будет смещен со своего поста королем после многочисленных жалоб подданных по причине необходимого отпуска для поправки пошатнувшегося здоровья. Я пошел на работу, провожаемый уже старым филером, отдохнувшим за последние пару дней. Наверное, все-таки это скорее средство психологического давления, типа, что мы за тобой следим и все знаем, чем способ незаметного наблюдения. Ничем другим такую топорную слежку я не могу объяснить. Возможно, в последний раз открываю баню, запускаю парилку и греюсь около горячей с раннего утра печи, добирая последние крохи маны, потраченные вчера во время встречи на конспиративной квартире, когда запускал сторожок, чтобы сзади никто не подкрался. Делаю то же, что и всегда, попутно отмечая, что так толком и не научил никого из парней, присланных на замену Алису, работать с вениками в парной. Алис, кстати, может и освобождение получить от оков рабства, если разыщут место, где он приговорен бандитами к каторжным работам. И мной тоже, конечно, за свою глупость, жадность и длинный язык. Вот он точно молчать не станет, когда поймет, что может безопасно про меня рассказать. Уж у него-то накипело на душе, сам ведь виноват. Деньги лишние голову задурманили, потерял и работу, и девку, и жизнь хорошую. Получил только побои и много тяжелого бесплатного труда с голодом вместе. Расскажет и что знает, и что не знает. Все в мельчайших подробностях. Однако я про эту тему подумал и решил убийцами барона выставить Крона с подручными. Им-то уже будет все равно после попытки покушения на семью директора стражи. Одним грехом меньше, одним грехом больше. Все равно страшная смерть всех ждет. Даже придумал слезливую историю, что меня оставили в живых, повязав смертью одного из охранников барона, когда внезапно перебили всех остальных из арбалетов, а меня под угрозой смерти заставили задушить валяющегося без сознания оглушенного охранника. Только так и выжил, а все вещи с барона и остальных жертв забрали бандиты, которые жаловались недавно, что не получается их пристроить никому. Точно, ведь что-то у них в закромах найдут из дворянских вещей оружие. Те же седла хотя бы. И по всем статьям виноватыми назначат в смерти барона. Они, конечно, будут отпираться, на меня все валить, но итог все равно окажется один. Назначат виновными, и только больше пытать будут, пока не признаются. Это я все расписал в письме на имя директора стражи, где назвался условным именем на случай, если и меня загребут во время бегства и запахнет большими проблемами. Мало ли вдруг поможет мне это имя, если барон окажется хоть немного благодарным человеком. Все в этой жизни может случиться. Соломку можно и нужно подстелить заранее и побольше. «Здорово, Торг!» — весело хлопнул меня по плечу мой приятель-стражник, тот самый писарь, подошедший сзади и даже испугавший меня немного. Парни-ученики от Иварской мафии стояли в этот момент рядом и сразу насторожили уши. Не сболтнет ли он чего подозрительного насчет доверительных отношений, установившихся между нами? Поэтому я принял удивленный вид и сразу отшил приятеля, заявив, что сегодня не буду его парить, не до этого мне. И отошел от удивленного стражника с почти упавшей челюстью как можно дальше. Не хочу рисковать даже в мелочах, ибо настрадавшиеся от меня ученики с визгом понесутся докладывать про мои разговоры с Дуриком, то есть стражником. Вскоре отправил учеников заготавливать дрова и, тщательно просмотрев клиентов, не заподозрил в них никого из людей Крона. Позвал серьезно недовольного таким поворотом стражника в парилку и быстро извинился, объяснив, что не могу при таких соглядатаях находиться с ним в приятельских отношениях. Между сменами веников он спросил меня о том, почему я интересовался охраной и в каких домах стоят именно стражники. Ясно, парень не глупый. Вспомнил наш разговор и решил прояснить мой интерес, типа не пора ли звать стражу к такому интересующемуся. Может, уже ждут дурики снаружи итогов разговора. Но это я уже себе нагоняю. Быстро подумав, я решил упростить себе жизнь и заодно реально помочь своему новому приятелю продвинуться по службе, именно как спасителю семьи директора стражи. Куда он там из старших писарей может продвинуться, я не знаю, но может помощником директора оказаться назначен по хозяйственной части, например. «Я тебе сейчас кое-что скажу. Не удивляйся и не переспрашивай. Я знаю о готовящемся преступлении. Поделюсь с тобой этим знанием. Только здесь нигде не могу это сделать. Следят за мной постоянно и в бане, и на улице люди Крона. Приходи ко мне в 10 ночи к дому, где я живу». Я назвал ему адрес, где квартирую, и объяснил, как найти окно, куда придется постучаться. «Дело очень серьезное. Я не хочу, чтобы это преступление произошло, поэтому помогу и тебе сделать карьеру заодно. А теперь, когда выйдем из парилки, заплати мне двойную цену, как будто только этим ты меня и соблазнил». Закончил я разговор и перестал махать вениками. У входа в парную приятель выплатил мне пару серебра вместо одной монеты, и я громко похвалил его, объяснив всем, что попасть вне очереди ко мне в парную можно за двойную плату. Что интересно, в течение дня ко мне еще два раза подошли клиенты и за повышенную плату попали на веники в парилку без очереди. Давно стоило этот ход продумать, денег хорошо поднял бы сверху. Ученики, открыв рот, смотрят на такое увеличение доходов, и я даже позвал их с собой в парилку. Начал немного обучать, показывая, рассказывая. В основном для того, чтобы они сразу не побежали делиться информацией с Гомесом. Хотя бы сегодня один вечер потерпели, раз уж стали получать скудные крупицы знаний. За ужином в трактире нашел конюха и попросил подготовить мне лошадь. Еще побольше зерна положить в торбу на пару дней. Серебряная монета незаметно перекочевала в руку довольному старику. Я сказал ему, что приду после 9, чтобы ждал меня. Вот самое слабое место у меня в моих планах. Если конюх постукивает на сторону про мои поездки планируемые. Только на свою способность и ману рассчитываю, если засада будет меня подстерегать в конюшне. Вечером все ждал, когда за мной явится стража, чтобы взять и поспрашать про известное мне готовящееся преступление. Но, слава богу, приятель-писарь не захотел ни с кем делиться будущей славой, понимая, что начальство сразу ототрет его в сторону. Тут ему обязательно один на один с бароном встречаться стоит, лично рассказать про такого осведомителя, которого он завербовал и получил такую важнейшую информацию. Дома поужинали вдвоем, теперь уже молча, и, улучив момент, я подлил в чайник рутении солидную порцию снадобья сонного. Она последнее время спит плохо и сама попивает на ночь расслабляющий чай. Тут выбор имеется небольшой у меня. Или усыпить ее, или глушить и вязать, да еще вставив кляп в рот. Большой такой процент вероятности, что задохнется она. Тогда грех будет на моей совести, чего мне совсем не хочется. Посмотрел, как она выпила пару чашек, сразу юркнул в кровать, чтобы подруга просигналила мерзнущим на улице бедолагам, уже зевая изо всех сил. Уснула она через пару минут глубоко и крепко. Хорошо, что я превысил норму, сказанную мне соседкой, всего в 3 раза. Эффективное оказалось средство. Теперь пришло время лихорадочной деятельности. Я оделся во все темное, принес из моей комнаты оба тюка и оставил в коридоре, стараясь ступать помягче, чтобы не мешать спать соседям. Однако все же одной соседке помешал. Скромница-аптекарша выглянула в коридор в ночной рубашке, стыдливо прикрывая грудь рукой. «Торг, ты уезжаешь?» «Да, придется мне съездить на побережье». «Сейчас ночью?» «Да, милая, сейчас. Утром мы должны оказаться на берегу». Такой диалог, по-моему, предшествует моему проникновению в комнату скромницы и превращению девушки в женщину. В другое время я не отказался бы и помог лишиться девственности своей хорошей подруги, как я понимаю ее призыв на горящие глаза и одну только сорочку, надетую на тело. Только время поджимает, и с таким вопросом за 15 минут не управишься. Быть первым у хорошей молоденькой девушки — это дело ответственное. Требует иметь в наличии опытного мужчину, то есть меня, и минимум пару часов свободного времени. Ко мне через час придет мой приятель-писарь, может, и не один, а я еще должен забрать лошадь на конюшне, нагрузить ее тюками и оказаться готовым сразу резко стартовать. Через полчаса, если он рискнет прочитать в караулке или у себя дома письмо и поймет, что за бомба попала к нему в руки, сразу кинется в дом к директору. Через час во все стороны поскачут посыльные, и еще через полчаса город будет наглухо перекрыт и стражей, и гвардией. Может, конечно, барон и не станет поднимать большой шум, а будет ждать появления иностранных наемников, чтобы провести грамотный захват и все спокойно узнать у них. Но я уже написал, что без меня нападение на его дом, скорее всего, не состоится. Барон прикажет первым делом отыскать меня и допросить без особой благодарности. Вполне такое может статься, поэтому желательно мне оказаться уже за городом, удирая в неизвестном направлении. Если погони и будет, по факелам я ее сразу увижу издалека и успею спрятаться. Тогда планы придется менять и удирать лесными тропинками в сторону границы. На самом деле на конверте написано «передать лично в руки господину директору стражи». И писарь должен дождаться утра, чтобы взломать при бароне сургучевые печати, которыми я густо облепил конверт. Надеюсь, что ему хватит воли и выдержки потерпеть до утра и лично доставить домой барону послание. Поэтому я многообещающе поцеловал крошку-аптекаршу в губы и закрыл ее дверь. «Как всегда, совершенно нет времени на личную жизнь, когда приходится срочно спасать свою, пусть и не единственную». Тюки с добром я занес в комнату моей подруги, продолжающей крепко спать, сложил их на полу у входа, забрал горящий огрызок свечи и с ним вышел из дома через заставленный всяким хламом коридор, чтобы в темноте не зацепиться за какое-нибудь барахло и не разбудить весь дом. Это мне сейчас совсем ни к чему. Поспешил в трактир, еще работающий, но заходить в него не стал. Сразу отправился на конюшню, где и получил готовую оседланную лошадь с торбой зерна. «Приеду вечером, рассчитаюсь с хозяином», — пообещал я конюху, не собираясь, конечно, больше никогда появляться в столичном городе Ивори и всем королевстве. Вывел сонную лошадку за повод, так и ведя ее до садика перед домом, где привязал ее покрепче, насыпал немного зерна в торбу и подвесил ей на морду, чтобы она не переживала, пока меня не будет несколько минут. Хорошо, что подошел к дому сильно заранее. Копыта лошадки достаточно громко цокают по попадающимся на дороге булыжникам. Я не хочу, чтобы мой приятель-писарь понял, что я куда-то тороплюсь смыться. Мало ли, какие мысли придут ему в голову, что такой разговорчивый свидетель и ему пригодится, и он захватит с собой пару стражников на подстраховку. Поэтому я зашел обратно в комнату, скинул верхнюю куртку и остался в одной рубахе, как будто встал только что из постели. Присел у окна и принялся поджидать своего знакомого, держа рядом горящий огарок свечи. Часы на ближней церкви пробили 10, я распахнул ставни и, выставив свечу в сторону от себя, сразу увидел знакомое лицо стражника, уже стоящего рядом с окном. «Пунктуальный он человек, так ведь писарь. К такому быстро приучают на службе. Слежку снимают в 9 часов вроде, или около того, точно не знаю. Поэтому не стал рисковать и на 10 часов тебя позвал». Объяснил я такое позднее время встречи шепотом. «Понимаю. Кто за тобой следит в бане? От Крона?» Сразу перешел к интересующим его вопросам приятель. «Оба ученика точно имеют выход на него, и пришли тоже от него», — сдал я своих засланцев писарю. «Может, и кто еще есть, про таких не знаю». Я передал ему конверт и предупредил, что требуется послание отдать в руки барону лично, и лучше не ждать его в караулке, а утром самолично навестить его дома. «Скажи, что я обещал тебе информацию о месте нападения и про все остальное. Только время точно мне неизвестно, но в ближайшие дни. Видишь, что и меня под наблюдение взяли уже неделю как». «Как я объясню появление конверта?» Задал самый интересующий его вопрос писарь. «Скажи, что я тебе пообещал всю информацию выдать, а сегодня утром подкинул за ставню на окне конверт, как и говорил, предложил я». «Хорошо. Это нормальное объяснение», — подумав, согласился приятель. «Нормально — это нормально. Если бы кого другого грабить собрались, какого-нибудь купца или состоятельного горожанина, на что я и намекаю приятелю-стражнику. Когда барон поймет, что целью нападения должна стать его семья, он из писаря в один миг выбьет мои данные, и через 10 минут стража прискачет сюда с приказом любой ценой доставить меня под светлые очи разгневанной милости. Шансы, конечно, есть получить прощение и полное отпущение всех грехов, но минуй нас нафиг, эта барская любовь. Могу в одном подвале оказаться с Кроном и его бандой, только на разных лобных местах, чтобы проверить, как мы все под пыткой будем петь. Нет, в таком развитии событий никакой невозможности, поэтому мне и нужен запас по времени, 9 часов, как пока вроде получается». «Тем более здесь-то я молодец, а в случае с пропажей барона конкретно подлец оказываюсь». Писарь с конвертом исчез в темноте, я закрыл ставню, посмотрел на похрапывающую в глубоком сне Румелию последний раз и, подхватив оба тюка, решительно вышел из дома. Разместил свою поклажу на лошади, сразу же повел ее на выход из города в направлении границы с Терумом.